После волны день 93. Утром завтрак растянулся. Рассказывали в подробностях о нашем походе в лесной и к траулеру. Передали часть золотой казны Светлане, а часть оставили как оборотные средства для ведения торговли и прочих расходов. Потом Иваныч отобрал из стопки несколько журналов с чертежами. Один из них протянул мне. Вот этот будем себе заказывать строить. Тут вообще все детально очень и в масштабе. Хорошо, дай бог все получится. Солярка-то она не вечная. Ну, там найдем сям, где-то прикупим. Ну, если неоткуда ее будет взять, то только парусники. С ветрами тут, Серег, проблемы, я так понял. Сколько прошло? 3 месяца? А ведь не было ни разу ни одного путевого ветра. В открытом море только чувствуется немножко. Да, согласен. Ну ничего, уж простенький паровой двигатель соорудим, наверное, если кое-какие мысли по этому поводу есть. Ну так делись, оживился я. Не, я их так еще сам для себя не сформулировал до конца. Кого? Мысли, Серег, мысли. Много и всяких в голову лезет. Я вон уже полтетрадки списал набросками, эскизами, но сырое все, да и знаний кое-каких не хватает. В общем, не до этого пока. Вот что, мужики, вступил в разговор Светлана. У вас много еще неотложных дел? В смысле? В прямом. Вы в огороде давно были? Нет, я, конечно, все понимаю, но нам тут ваша мужская помощь нужна. Картошку надо выкапывать, и кое-кто вообще-то баню собирался строить. Или мне послышалось? Пойду покурю, сказал Иваныч, вставая. «Ничего, ничего, Иван Иванович, курите здесь», — сказала Света, сложив руки на груди и ожидая ответа на свой вопрос немедленно. «Света, в лесном вот-вот на ход морской буксир поставят и начнут проверять все острова архипелага. Мы, конечно, можем смотаться и быстро написать краской на борту эсера Ивановича собственность острова Сахарный, не мародерить, но что-то сомневаюсь, что это остановит их от опустошения топливных баков». «Сколько еще терпит вопрос с огородом?» — спросил я. «Неделю. Не огород, а я потерплю. Вот и хорошо. Думаю, мы уложимся. Потом разберемся с аграрными делами». «Договорились», — ответил Света. Дети сидели вместе с нами, и я обратил внимание на то, что уже около получаса Андрей как-то настойчиво семафорит маме. «А, у детей тоже новости, пока вас не было», — спохватила Света. «Какие же?» «Большой ящик железный», — чуть ли не проорал Сергей. «Он там, в проливе застрял, где и мандарин тогда, я в бинокль увидел». «Погоди, не тараторь, какой ящик?» «Вон там, большой, желтый», — подскочил Андрей, указывая в сторону пролива. Это был морской контейнер на 40 тонн, торчал над водой углом, вероятно, внутри что-то легкое, да и воздушный пузырь скопился. Он сидел на мели, метрах 20 от берега. Я, Саша и Иваныч стояли на берегу и смотрели на него. «Ну, как вытягивать его?» — спросил я сам себя вслух. «Руками мы не вытащим его, хорошо в дно уперся», — сказал Саша. «Мандарином?» — предложил я. «Опасно, блин. Ну, попробуем сорвать и протащить до пирса», — решительно ответил Иваныч. «Аккуратно вдоль берега. А если вдруг начнет тонуть, рубить конец, да и все». «Вариант», — согласился я. Операция по транспортировке контейнера заняла около часа. Пока привязались, пока сорвали с мели, потом на самом малом ходу подтащили его к пирсу, а я все время, пока шли вдоль берега, стоял у кормового кнехта с топором в руках в готовности рубить канат. Потом с помощью ручной лебедки немного выволокли его из воды, в 10 метрах от пирса, сбив кувалдой замок и перерубив пломбы на нетолстом тросе, открыли дверь. Все столпились вокруг. Внутри находилась вонючая бесформенная куча. Не понять чего. «И что это?» — спросил Иваныч. «Да вот хрен его знает», — ответил я, скинул модифицированные до уровня сланцев туфли и, подвернув выше обрезанные до колен штаны, полез в контейнер, аккуратно ощупывая ногой дно. Некогда цветастый картон-ящик теперь был просто слоем непонятной жижи. Какие-то куски то ли пластика, то ли полиэтилена. Я начал поднимать то одно попавшееся под руку, то другое. «Хм», — прокашлялся Иваныч, держа в руках прозрачный файл с бумагами, который он вытащил из кармашка, располагавшегося на внутренней части двери. Тут вообще-то все написано, только не по-русски. Дайте я посмотрю, сказала Алена и забрала Ивановича бумаги. Так. Так это спорттовары. Так. Грузополучатель. Спортмастер. Владивосток. Так, а что там именно? Спросил я. Алена полистала слипшиеся бумаги. Шары для пинг-понга. 1000 штук. Круто, крякнул Иваныч. Да, самое время шары погонять, кивнул Саша. Ага, согласился я. Что еще? Дальше. Надувные бассейны разные, каркасные, бескаркасные. Да у нас тут кругом бассейн, саркастически хмыкнул Иваныч, закуривая. Но тут его рука с зажигалкой замерла на пути к сигарете. Бассейны, говоришь? Ну да, разный объем указан. Давай-ка, Серый, искать эти бассейны, радостно кликнул Иваныч, также скидывая свои башмаки и засунув сигареты обратно в пачку. «Иван Иванович, не стоит нам лезть в эту гадость с вашими ранениями», — сказала Алена. «Да, точно, что-то не подумал. Давай-ка, Санек, помогай Сергею разгребать». В контейнере было 20 бассейнов разной емкости и конструкции. Куча ракеток для тенниса и бадминтона, шарики и валаны, несколько сотен мячей всяких, и футбольных, и волейбольных, и баскетбольный. Наборы для дартса, разные кроссовки и кеды, спортивные костюмы, кимоно разных размеров, ролики, очки, прочая спортивная мелочевка, даже велосипедные камеры. «Да», — протянул Иваныч. «Все стирать, чистить и сушить. Потом соберем лебедку и через блоки вытянем контейнер, пока не до него». Использовать бассейны в качестве емкостей по топливу пришло в голову не только Иванычу. Я тоже сразу про это подумал. Очень хороший подарок от моря. И главное, вовремя. В новом мире народ вообще стал очень уважительно относиться к морю. Ждал и сам искал посылки из мира старого. До обеда мы втроем выравнивали площадки выше пирса для установки 3-5-кубовых бассейнов. Затем надули их компрессором, единственным выжившим из 10, которые были в контейнеры. Дополнительно усилили каркас досками и проволокой. Надеюсь, соляр не разъест материал, пока не перетаскаем все топливо. Потом, думаю, стоит все обратно по бочкам перелить, — сказал Саша. Не успеет. Колпаки вот есть для этих бассейнов. От солнца сокроем. Да и навес дополнительно сделаем из таких же колпаков. Попадание прямых солнечных лучей исключим, — ответил я. Опять же, надо определиться, сколько топлива себе оставим и сколько на продажу пойдет. Знаешь, Серег, я бы вообще прям так сильно на продажу топлива не заморачивался бы. Давай 7-8 тонн выделим и все, остальное себе. У нас же не бесконечные запасы. Думаю, надо обойти острова подальше, да и вдоль материка походить. И грузы по проливу можно буксировать. Актуальная услуга, между прочим. Закурив, сказал Иваныч. Согласен. Я бы в Лунёво скатался. Так. «А я о чем?» — ответил Иваныч, глубоко затянувшись и выдохнув. Пообедали, переждали жару, а потом Иваныч заявил. «Так, ну и чего тогда сидим? Весь свободный от огорода личный состав на разгрузку тамарана». К вечеру управились с разгрузкой, более-менее аккуратно сложив все снятое с траулера вдоль дороги от пирса к дому, перекачали топливо. Потом заправили мандарин, разместили на барже пустые бочки, 30 штук, и закрепили их. «Ну вот, завтра с утра пораньше к эсеру», — сказал Иваныч, поднимаясь на борт мандарин. «Давайте, мужики, спокойной ночи, сил нет уже, я спать».